Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 46. Выживает сильнейший. Так я думала раньше, но... Я наблюдаю за битвами других монстров, пока быстро бегу. Нижний уровень ужасает. Богомол, про которого я думала, что он силен, оказался так, среднячком. Это место просто кладезь монстров. Таких, как большой паук, который съел богомола, лев с крыльями и змея, которая, кажется, является эволюцией прежней змеи. Хм, вот дела. Я перемещалась незаметно, так, чтобы эти парни не приметили меня, и пока что мне удавалось проскользнуть мимо них, оставшись необнаруженной. Ведь если меня заметят, то это будет конец. И тут моя красная полоса стамины начала падать, поскольку я запрещала себе спать и продолжала двигаться. Я по-прежнему не знаю, почему она не уменьшалась, но кажется, это время пришло. Нужно поесть прежде, чем эти 38 единиц стамины закончатся. Но поскольку вокруг нет подходящей для меня мишени, я решила все-таки поспать. Грубо говоря, если все-таки говорить прямо, мне спать-то и нельзя, это очевидно. До этого момента я делала простенький домик и спала в нем, так что спать-то можно было в безопасном месте. Но когда я думаю о безопасном сне в этом месте, наполненном такими монстрами, простенького дома будет, пожалуй, недостаточно. Мне нужно сделать надежный дом. Но если я его не сделаю, то он станет выделяться. А я уж не хочу выделяться. Другими словами, я боюсь земляного дракона. Если я сделаю крепкий дом, земляной дракон может напасть на меня. Мания преследования? Откуда я знаю? Земляной дракон опасен. Очень опасен. Нет, нет. Так что я легла спать, так и не создав свой дом. В первый раз в моей жизни. Это был очень беспокойный сон. Я никогда не думала, что сон вне дома сделает меня такой беззащитной. Я засыпала, просыпалась от любого звука и снова засыпала. Так что я не смогла крепко заснуть. В следующий раз нужно будет сделать простенький дом в качестве психологической разгрузки. Хоть я и могла идти дальше без сна, но чувствую, что в какой-то момент может случиться что-то довольно нехорошее. В любом случае, я думаю, что все будет в порядке, поскольку в прошлой своей жизни я спала по 4 часа. Со сном более-менее решили. Проблема теперь с едой. Мне нужно достать мясо в этом сборище монстров. После того, как я решилась, по-видимому, я смогу найти еду, поскольку еда вот она, рядом. Я уже думала об этом. Сила монстров здесь нереальна. Но среди крупных монстров есть и относительно слабые, которых я видела на верхнем уровне. Например, змеи. Один из этих видов. Я даже подумать не могла, что придет день, когда я буду считать змею слабой. Так что я заинтересовалась то, что же едят эти слабые монстры. Ведь они могут быть только сами съедены, а не съесть другого. Это очевидные вещи в мире, где выживает сильнейший. До текущего момента все было в соответствии с этим законом. Тем не менее, слабые монстры ползают вокруг. Пчелы, скорее всего, охотятся на этих слабых монстров. И как результат наблюдения за этими слабыми монстрами, я поняла, что есть кое-что общее у них всех. Все они ядовиты. Здесь-то я и поняла. Поскольку я уже родилась с сопротивлением к яду, я смогу спокойно есть ядовитую пищу, но другие ее есть не смогут. Даже если они слабые монстры, если у них нет сопротивляемости к яду, то ты будешь их есть, то ты не будешь их есть из-за яда. Так что на меня могут не обратить внимания, даже если и заметят. Но даже и так лучше оставаться незамеченной, так что я продолжила передвигаться скрытно. Я поняла, что слабые монстры в основном едят две вещи. Первое – других слабых монстров. Это основное их блюдо. Слабые парни дерутся со слабыми парнями. Я думаю, что я должна убить их неожиданной атакой, если представится такой шанс. Если, конечно, рядом не будет никого из сильных монстров. И еще один вариант, что едят слабые монстры, когда другого монстра у них нет.